Рев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и, услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. Как олени с колен пью святую родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская.